Глава 8. Дом сотрясался, на улице ревело и грохотало. Я вскочил с постели, хлопнул рукой по груди. Спал в боевых амулетах, на всякий случай даже на ночь не снял. Бросился к окну и выдохнул. Вот же черт подери, здоровенный желтый трактор типа Катерпиллер или Камацу, тракторище вроде того, на котором Мартин Химайер снес злобный городок. Сейчас уже, наверное, мало кто помнит эту историю, а меня некогда она, если не потрясла, то оставила в душе внушительный след. Впрочем, история простого человека, на которого ополчился весь свет, не может не вызвать отклика в душе. Жил человек, никого не трогал, ничего от мира не хотел, имел маленькую ремонтную мастерскую, никого не обижал, просто жил да жил, пока его земля не понадобилась соседствующему с мастерской цементному заводу, и начали они его щемить. Вначале предлагали выкупить землю по невыгодной для него цене, а потом просто начали выживать. В конце концов, они сделали так, что он в свою мастерскую даже въехать не мог, перегородили дорогу и все такое прочее. В заговоре участвовали и мэр, и местный банк, все сильные мира сего этого вонючего городка. В провинции, если община на тебя ополчится, мало не покажется. Тем более в американской провинции, гораздо более сплоченной и жестокой, чем обычная русская деревня. И тогда Химайер купил большой трактор Камацу, надел на него изобретенную им композитную броню из нескольких слоев цемента и стали, забрался внутрь, взял с собой оружие и снаряжение и снес этот город. Начал с цементного завода, не оставив в нем камня на камне. Потом перешел к дому мэра, банку и остальным домам по списку. Его пытались остановить, устанавливая баррикады. Но куда им против Камацу? Его только танком можно остановить. А танка у местной полиции не было. В конце концов, у трактора сумели пробить радиатор, но для Камацу и это нипочем. Он и с пробитым радиатором мог бы бесчинствовать еще несколько часов. Однако при уничтожении универсама трактор все-таки застрял, не в силах двинуться вперед или назад. И тогда Химайер застрелился. Вот только это мне в истории всегда не нравилось. Но на кой черт он застрелился? Да, его бы посадили, но большой срок все бы равно не дали. В тюрьме написал бы книжку о своей жизни, заработал много денег, и его поддержала бы вся Америка. Потому что герой-одиночка, борющийся с системой, это любимый герой американских боевиков. Власти разобрали трактор Химайера на части и сдали в металлолом, потому что поднялась волна протестов по всей стране, и трактор хотели поставить на памятник Химайеру. В память о беспределе власти и о том, как она обходится с маленьким человеком. Конечно же, власть не могла допустить повторения подобного, и потому уничтожила все следы раздавленного системой человека. Вот такие мысли проскочили у меня в голове, когда я смотрел на колонну техники, приближающуюся к моему дому. Впереди был тот самый трактор, позади него автобус типа «Богдан», «Урал-экскаватор», грузовик с какими-то мешками, цемент, еще один грузовик, автокран, УАЗ-буханка, еще грузовик с какими-то большими емкостями голубого цвета. Больше разглядывать не стал, поторопился одеться. Пока одевался, размышлял о том, как это здоровенный тракторюга оказался впереди всей колонны, неужели они все тащились за ним следом. И как это он доехал от райцентра своим ходом. После него дороги просто кирдык. И тут же вспомнил, что метрах в 300 видел машину, очень напоминавшую трейлер для перевозки тяжелой техники. Вот на нем он, похоже, что и добрался до места назначения, и уже потом слез с платформы и подъехал к дому. «Хозяин! Хозяин!» Крик с улицы заставил меня поторопиться, и, сбежав по лестнице, я тут же наткнулся на прораба, радостно протягивающего руку для приветствия. «Все как договаривались, приступаем к работе. Сейчас начнем копать котлован под подвал, фундамент и все такое. Вначале поставим сортир, ведь стройка начинается с сортира. И поехали, так что не беспокойтесь и готовьте премию. Днем и ночью будем работать. Кстати, насчет подключения к газовой линии уже договорились. Проект делается, все будет в порядке». «А голубые штуки что такое?» — кивнул я на грузовик. «Это септики». Также жизнерадостно сообщил прораб. «Будет цепь из септиков. Вперво идут все нечистоты, потом оттуда отстой идет в следующий, из него в еще один, потом еще и еще. Из последнего практически чистая вода, ее можно хоть в лес, хоть куда сливать. Первое время от времени чистить, вызывать машину осенизаторов, но не часто. Если сделать открытые ямы, чтобы инфильтровывалось в землю, во-первых, вас могут за это наказать, штраф и заставят все это переделывать. Такие ямы запрещены. А во-вторых, зачем вам загаживать артезианскую скважину? Потом сами не сможете пить оттуда воду. А мы сделаем, все будет отлично. И вам затраты минимальные, и природу не нарушим. Вот так. А бассейн можно откачивать и наружу, там ведь вода чистая. В общем, все по уму сделаем, не беспокойтесь. «Надеюсь», — хмыкнул я и пожал плечами. «Честно сказать, у меня нет и никогда не было особого доверия к строителям. Они во все времена норовили надуть клиента на деньгах или вообще кинуть и умчаться на тропические острова, вытачивать из камня здоровенные фалосы, как символ отношения этого строителя к народу своей страны. Ну, как сделал один бывший олигарх, заявивший, что тот, у кого нет миллиарда долларов, может идти в жопу». Варя уже встала и хлопотала у плиты. А я снова брякнулся на кровати, глядя во включенный экран телевизора, прокручивал в голове то, что сегодня должно произойти у незнакомого колдуна. А еще сосредоточенно строил и разрушал стену, о которой прочитал в лабораторных тетрадях старого колдуна. По большому счету, ничего такого сложного в этой стене не было. Представляешь себе, что находишься за стеной, о которую разбиваются все направленные на тебя заклинания, вот и всех-то делов. Легко. Ага, легко. Если ты умеешь концентрироваться и удерживать эту стену, притом при всем занимаясь какими-то своими делами. Но вся штука в том, что стоит тебе отвлечься, стоит подумать о чем-то отвлеченном, и все, стена уходит. Ну да, дело тренировки. Нужно днями напролет тупо удерживать защитную стену, пока это не станет так же легко, как сморкнуться на асфальт. Только вот нет у меня времени на тренировки, кроме сегодняшнего дня, до прилета вертолета. Ну да ладно. У меня ведь есть амулет, кстати, уже заполненный процентов на 15 или даже 20. За ночь хорошо подкачал энергии. Но амулет амулетом, но самому надо тоже уметь выставить защиту. Хватит ходить лохом, рассчитывающим только на удачу, а не на умение. А тем временем работа вокруг дома шла полным ходом. Похоже, что сюда нагнали всех людей, что работали в стройуправлении, да еще и наняли со стороны. В очередной раз, выглянув из окна, я увидел еще несколько машин. Штук 5 с красным кирпичом. Они сгружали кирпич на заранее подготовленную площадку с помощью автокрана. Две машины с железобетонными блоками, которые лягут на фундамент. Машины ожидали своей очереди на разгрузку. 3 машины с лесом. Эти дожидались, пока подбревные доски подготовят специальную площадку. Шум стоял несусветный. Да, я с ума сойду в таких условиях. Жить невозможно. И что делать? «Вась, может, у меня дома пока поживем?» Варя тоже выглянула в окно. «Если, как ты говоришь, они будут работать днем и ночью, мы так спятим». Я промолчал. И правда, что делать? Задумался, порылся в памяти и побрел по направлению к лаборатории. Открыл в нее дверь, вошел, и шум сразу же исчез. «Интересно. Не зря бесы мне говорили, что лаборатория вроде бы и есть, но вроде бы ее и нет. В другом пространстве она находится. Вроде как». Взял самую большую колбу, налил воды, спирта, литра 3 получилось. Набрал ингредиентов, отмерив их на электронных кухонных весах. Купил в районе. И начал готовить снадобье. Через полчаса завершил работу и прямо с колбой вышел из лаборатории, сходу погрузившись в грохот, шум и крики работяг, слившиеся в настоящую какофонию. «Что это?» — спросила Варя, увидев у меня в руках колбу с голубоватой прозрачной жидкостью, в которой проскакивали маленькие искорки. «Сейчас увидишь», — усмехнулся я и начал обход комнат, выливая немного жидкости на ладонь и брызгая ей на стены дома и его окна. Набрызгав, выпустил заклинание активации. Хлоп, в ушах зазвенело, и наступила тишина. «Вот так вот», — удовлетворенно кивнул я, довольно глядя на ошеломленную Варю. «Вот тебе и звукоизоляция. Пойдет?» «Ты настоящий колдун», — неверяще помотала головой Варя. «Баба Нюра мне говорила, только я не верила». «А что она говорила?» — насторожился я. Что именно и когда говорила? Ну, я вчера к ней ведь ходила. Училась травы различать. Она мне снадобье дала, чтобы я лучше запоминала. Говорит, торопиться ей нужно меня учить, время уходит. Я не поняла, почему время уходит, она не сказала. Только сказала, что я буду ее преемницей. А про тебя сказала, что ты колдун очень сильный. И чтобы я не думала, что с тобой останусь надолго. Ты ветреный и влюбчивый, и любишь замужних женщин. Так что мне с тобой ничего не светит. Я эту бабку Нюру... Меня даже перекосило от злости. Какого черта она лезет не в свое дело? Она хорошая, добрая, всем помогает, только не за деньги, как ты. Ей кто продуктов даст, а кто просто денег оставит. Но она не спрашивает денег, что дадут, то и берет. Ага, ага. И чем она тогда лучше меня? Рассердился я. Все равно ведь живет на деньги клиентов. Только я вперед беру и хорошие деньги, а ей после дают. Вот же чертова бабка. Вась, не ругайся на нее. Варя насупилась, погрустнела. Она мне как родная бабушка. Всю жизнь нам помогает. Мне помогает. Не надо, Вась. Я пожал плечами и пошел на кухню. О чем тут говорить? Вишь, как девку опутала ведьма. Эдак через месяц Варя вообще меня на дух не будет переносить. Мол, черный колдун, барыга и все такое. Нет, надо с этой бабкой серьезно поговорить, что это еще за подрывная работа. Настроение испортило. А тем временем машин на стройплощадке прибавилось. Продолжали подвозить кирпич, лес, подъехал еще один экскаватор, МТЗ. Начали копать сразу в два ковша. Эдак они за пару недель дом зафигачат, при таких-то темпах строительства. И сразу вспомнился норматив военного времени по постройке. Насколько помню, одноподъездную девятиэтажку должны были строить за 3 дня. Уж не знаю, какими средствами этого могли добиться, но факт есть факт. На бой с супостатами решил одеться в темное. Черные джинсы, черная рубашка, черные полуботинки. Я же черный колдун, надо же соответствовать образу. В карманы рассовал бомбы, на шее 2 алмаза плюс аккумулятор энергии на пальце. Гламурный получился парниша. Любо-дорого поглядеть. Еще бы башку не сложить на ристалище, совсем было бы хорошо. Обидно помирать, когда стал богат и все у тебя впереди. Впрочем, часто так оно и бывает. Только человек приподнялся, зажил так, как мечтает, и тут ему по башке хлоп, назад, в грязь. Из грязи вышли, в грязь уйдем. Да, что-то у меня сегодня депрессивное настроение, будто предчувствия какие-то мучают. Когда появился вертолет, все, кто был на строительной площадке, просто шеи свернули, разглядывая приземляющийся аппарат. Уж чего они такого ожидали от прибытия вертолета, я не знаю. Ну а что говорили мне вслед, когда я шел к вертолету, не слышал. Наверное, что-нибудь вроде «сволочи, всю страну разворовали» или «Сталина на них нет». Так-то я с ними согласен, Сталина на меня нет, и слава богу. При Иосифе Виссарионовиче нам, колдунам, жить было бы гораздо менее комфортно. Варя сказал, что не знаю, когда вернусь, чтобы она занималась тем, чем считает возможным, и вообще. Каравай в печи, вода в ключах, а голова на плечах. Долетели быстро, помогал еще и попутный ветер, да и пилот явно горючего не жалел. На вертолетной площадке меня уже ждал микроавтобус с мигалками на крыше и знакомый черный кукурузер, в котором я приехал из дома в прошлый раз. Только я уселся в джип, машины сорвались с места и понеслись по дороге, распугивая сигналом сирен зазевавшихся простых водителей. Олигарха здесь не было, я его не видел. Дома, наверное, сидел с женой, что я ему? Дом этого колдуна находится под наблюдением. Обернулся ко мне Константин. «Сейчас этот человек на месте, как и его напарница. В доме несколько бойцов охраны, вооруженные пистолетами и дробовиками, видеокамеры. План таков. Люба, и вы идете в дом вместе со мной. Ну а там уже по месту принимается решение». «Снайперы?» «Увы, снайперов посадить невозможно, поблизости нет высотных зданий. Забор 4 метра. Вокруг частные коттеджи». «Уйти может?» Второй, третий выход, подземные ходы и все такое. Второго выхода нет, насчет подземных ходов. Да кто его знает, может и есть, только как узнаешь, пока не войдешь. Оружие у вас есть? Не надо мне оружие. Как знаете, а то могу дать пистолет. Я не стал гордо говорить, что сам как оружие и всякие такие благоглупости. Зачем? Что вы думаете по поводу операции? Может, у вас есть какой-то план? Константин посмотрел на меня немигающим взглядом змеи, и я внутренне содрогнулся. Убийца, точно. Вот чую я, душегуб этот мужик. Надо бы его того перекодировать, чтобы и не думал злоумышлять в мою сторону. А с другой стороны, как-то стрёмно это дело. Не враг же, наоборот, союзник. И, кстати, вдруг догадается, и не будут ли олигархам мои действия по перекодированию доверенного человека восприняты как агрессия? Решит, что я добираюсь до его драгоценного тела, так он может мне сильно осложнить жизнь. А оно мне надо? Тут надо действовать осторожнее. Кстати, наверное, откажусь от приема страждущих граждан с их приворотами и отворотами. Выгоднее иметь дело с одним-двумя олигархами в год, чем выстраивать очередь из жен местных мелких предпринимателей, желающих приворожить своего муженька. Да и приворот на самом деле вещь нехорошая. Тоже ведь насилие над волей человека. Хотя, с другой стороны, я ведь привораживаю не чужого человека, а мужа к жене. У них была любовь, любят друг друга, они поженились. А потом любовь прошла и начинает разваливаться семья. Будут страдать дети, развод всегда на них отражается. Так является ли в этом случае приворот каким-то там злым деянием? Мне кажется, нет. Хозяин, не забывай, ты черный колдун. Приворот – черное колдовское деяние. Но совершая его, ты делаешь угодное Чернобогу, который дает тебе магическую силу. Не будешь совершать деяния, угодные Чернобогу, ты эту силу потеряешь. Может, и не до конца потеряешь, но ослабнешь, это точно. Так что ты подумай над этим и поменьше морализаторствуй. Делай то, что тебе выгодно, и не думай, соответствует ли это человеческим понятиям о порядочности или нет. Мне вообще смешны эти ваши человеческие самокопания. Морально это или не морально? Какая тебе разница? Ты над людьми. Ты не человек, ты всего лишь делаешь снадобья, а как его используют, кто его использует? Тебе-то что за дело? Вот кузнец, он сковал топор. Ты что, обвиноватишь его в убийстве человека, если этим топором кто-то отрубит голову соседу? Или нож, который сделали на заводе? Виноват рабочий, который точил его на станке? Или директор завода? Прекрати эти глупости в самом-то деле. Думай лучше о том, надо ли тебе сейчас лезть к этому колдуну. Ты кое-чего нахватался, наконец-то прочел лабораторные тетради старого хозяина и думаешь, что готов к бою с опытным колдуном? Не лучше ли оставить его в покое и подловить где-то на выезде? Долбануть в спину, как и полагается нормальному бойцу? «Поздно, Прошка», — ответил я, понимая, что и в самом деле уже поздно. «Знаешь, ведь я туда пойду и сделаю все, что возможно». «И ляжешь там», — безжалостно подытожил Прошка. И нас с Минькой, чувствую, там достанут. В общем, вляпался ты в дерьмо, хозяин, и нас с собой в выгребную яму тащишь. Может, тогда отпустишь? Уж очень не хочется нам вечно висеть над мостовой в чужом дворе. А когда тебя там положат, нам там и придется остаться навсегда. И никакого тебе телевизора, и никакой свободы. А то еще чужой колдун в рабство заберет и начнет эксплуатировать похлеще тебя. Нехрена меня хоронить раньше времени. Рассердился я. Еще поборемся. Ну, так что вы думаете по поводу операции? Снова услышал я вопрос, посмотрел на Константина и только теперь осознал, что все это время молчал и не ответил ему. Опять я ухожу в себя и отключаюсь от действительности. Дурацкая привычка. Ничего не думаю. Пожал я плечами. Вы верно сказали, зайдем и будем действовать по обстоятельствам. Главное, чтобы ваши люди не упустили колдуна. Если уйдет, всем будет очень плохо. Валить его надо. Константин отвернулся, и дальше мы ехали уже молча. Через примерно 15 минут машины въехали в тихий, застроенный коттеджами переулок обычного дачного поселка. Раньше здесь была деревня. Теперь сплошные застройки огромных коттеджей, выстроенных на месте старых деревенских домов, которых в бывшей деревне остались вовсе даже единицы. Потом, когда ехали через поселок, я заметил всего два старых деревенских дома, сиротливо прижавшихся к заборам двух- и трехэтажных громадин. При самом въезде наш крузак вдруг почти уперся мордой в капот черного Гелендвагена, объезжавшего стоявшие у забора три припаркованных машины. Разъехаться здесь можно было только в один ряд. Наша машина уже въехала в узкий проход, когда навстречу ей вырвался этот самый гелик. За ним следовал здоровенный Мерседес с тонированными стеклами. Гелик моргнул нам фарами, потом из него высунулась рука и махнула: «Сдавайте назад». Константин поморщился, помотал головой, пробормотал что-то вроде «Дебилы, б***ь». И, толкнув дверцу, вышел наружу. Насколько я помню правила движения, а я их помню абсолютно, помеха была у гелика, и он должен был нам уступить. Нахрена вот так соваться вперед, видя, что мы перекрываем проезд, да еще и будучи неправым, для меня это большая загадка. Самоутверждаются таким образом, что ли? Мне стало интересно, как выкрутится из ситуации Константин. Он подошел к гелику, что-то сказал, спокойно выслушал ответ. Пожал плечами и что-то сказал в рацию. Тут же двери микроавтобуса позади нас открылись, и оттуда высыпало человек 10 здоровенных мужиков, больше похожих на киборгов, чем на людей. Каски, маски, бронежилеты, камеры на голове, автоматы в руках, пистолеты и ножи в разгрузке. Все как и положено спецназу. Или охране приближенного к правительству олигарху. Киборги подскочили к гелику. Минута, и стекла машины в хлам разбиты. Сидевшие в ней трое мордоворотов уложены на землю, как и пассажиры Мерседеса, перепуганные и перепачканные дорожной пылью. Еще 3 минуты, обе машины уже стоят у забора. Только теперь у них вообще нет стекол, и на боках красуются свежие вмятины. Мордоворотов почти не били. Так слегка попинали, без крови и особого зверства. Пассажиров Мерса не тронули, только Константин где-то с минуту стоял и что-то втолковывал лежащему на асфальте пухлому молодику. Вероятно, учил жизни того, кто считает себя хозяином этой самой жизни. И тут же вспомнилось из старого советского мультика. «Не говори, что силен, встретишь более сильного». А еще припомнил, как лет 10 назад на МКАДе охрана одного банкира, сынка генерала ГРУ, избила водителя на БМВ, который ехал по правилам и не уступил кортежу банкира дорогу, хотя они ему сигналили и моргали фарами. Они хорошенько избили его битами и разбили всю машину в хлам под списание. По приказу своего хозяина, вот так же считавшего себя хозяином жизни, потому что он владел несколькими банками и был сынком генерала. Как оказалось, это был, во-первых, иностранец, финн, хотя нет, это как раз во-вторых. Во-первых, он оказался то ли женихом, то ли другом одной из дочерей Путина. В общем, бизнес этого сынка генерала пошел прахом. Его и весь его бизнес просто уничтожили. Банки закрыли, папашу по жопе мешалкой и куда подальше. Самого сынка закрыли на несколько лет, как и его бесчинствовавших охранников. Хлопнула дверца. Константин, такой же спокойный, как и раньше, сел на свое сиденье, и машина двинулась вперед. «Кто это был?» — спросил я с интересом, особо не ожидая ответа. «Да так, придурок один», — ответил Константин после небольшой паузы. «У него сеть винных магазинов, и он считает, что держит бога за бороду. Совсем обнаглели эти барыги. Другой раз подумает, стоит ли ему так борзеть». Больше мы не сказали ни слова до тех самых пор, пока не подъехали к дому колдуна. Вернее, не к самому дому, а чуть ближе, к опушке леса на краю поселка. Добраться сюда можно было только проехав через все село. Как и мой дом, этот стоял на самом краю поселка, на отшибе. Видимо, у колдунов это всегдашняя практика – жить на расстоянии от других людей. А в остальном дом ничем не выделялся среди себе подобных. Высоченные кирпичные заборы из декоративного, кремового цвета кирпича. Над воротами башенка охранника, в ней человек, который сидит и явно поглядывает по сторонам, не отвлекаясь на чтение кроссвордов и всякую такую чепуху. Я разглядел все это в небольшой бинокль, который сунул мне Константин. Маленький аппарат имел как минимум 12-кратное приближение, как настоящий морской бинокль. Хорошая штука. Вот же люди напридумывают. Лишь бы поближе окунуться в жизнь своих соседей. «Мы обложили дом со всех сторон, никуда не уйдут». «Сколько точно людей в доме? Охраны?» 4, но это не точно. Могут еще быть и внутри дома. Наблюдение не выявило точного количества». Вдруг подумалось. «А мне бы тоже неплохо иметь охрану. Бесы и охрим это одно, а вот охрана... Хотя что она сделает, эта охрана?» Если на нее пойдет колдун. Ох, не хочется мне туда идти, внутри все просто захолодело. А может, еще не поздно? Развернуться и прочь отсюда? Поздно. Все уже поздно. Хватит ерундой заниматься. Вперед. Перед смертью не надышишься. А умирать-то ох как не хочется. Я готов. Люба где? Люба в соседней машине, сейчас выпустят. Интересно, а как она попала в этот дом в первый раз? Говорю задумчиво, не ожидая ответа. Ведьма ее родственница, троюродная тетка или что-то вроде того. А за яд они с нее 100 000 баксов взяли. Да ладно, удивляюсь я. Откуда у нее такие деньги? Нашла, пожимает плечами Константин. Скопила все ее сбережения, все поставила на одну карту. С родственницы содрали, хмыкнул я, и Константин пожал плечами. Бизнес, ничего личного. Она и еще им обещала денег, отдаст, когда изведет Марину Ильиничну и займет ее место. Так почти получилось, и значит, деньги были вложены продуктивно. Я посмотрел на серьезного, невозмутимого Константина, и мне показалось, что в его глазах загорелся огонек смешинки. Но, возможно, только показалось. «Ну что, идем?» — предложил Константин и открыл дверцу джипа. «Поедем на машине Любы, иначе будет странно, зачем это мы пешком ходим? Насторожаться!» «Они и так насторожатся», — вздохнул я. «Но после, когда впустят. Учтите, вы для колдуна просто как муравей, не пытайтесь вмешаться, не стреляйте. Ваши пули ему как слону горохом». «И что, совсем нельзя его взять?» — нахмурился Константин, и я задумался. Не хотелось выдавать свои тайны, ведь я тоже колдун. Если я расскажу ему, каким образом можно одолеть колдуна, то выдам и свою ахиллесову пяту. Можно, но не сейчас, и вы при этом все равно умрете. Единственный способ одолеть колдуна или лишить его возможности защищаться от физического воздействия, или лишить сознания. Как лишить сознания, я не знаю. Никакой яд, ничего такого не подействует. Потому, чтобы защититься от колдуна, нужен только другой колдун. «До сих пор не могу привыкнуть», — вздохнул Константин. «Звучит слишком фантастично для моего разума». «Вам лучше бы вообще туда не ходить», — пожал я плечами. «Рискуете совершенно бесполезно». «Нет, я иду, и это не обсуждается». Константин захлопнул дверь, и я тоже стал выбираться из машины. Как оказалось, Люба ездила на BMW X3, небольшом белом недоджипе, купленном, судя по всему, совсем недавно. У него краска еще не потускнела, а в салоне пахло новой машиной. Мы сели в автомобиль. Я назад, Люба за руль, Константин рядом. Люба была спокойна, даже слишком спокойна, как бывают спокойно сумасшедшие или самураи, приготовившиеся к харакири. Нет, я не испытывал к ней жалости. Предательство, подлость — это неправильно. Уморить подругу страшной смертью ради того, чтобы получить деньги ее мужа, лгать в глаза, изображать жалость и снова поить смертельным ядом. Какой сволочью надо для этого быть? И, кстати, я читал по статистике, яд – самое любимое оружие женщин. Следом по списку идет кухонный нож. BMW остановился возле ворот. Мы вышли и следом за Любой пошли к переговорному устройству. Не знаю, как оно называется. Ну, типа домофон. Люба нажала кнопку, назвала себя, сказала, что у нее срочное дело, и мы остались стоять, ожидать ответа. Минуты три ничего не происходило. Потом открылась калитка в проходной забора, и мы один за другим вошли во двор. Стандартный двор, ничего особенного. Ту и вдоль забора газон, клумбы, поодаль бассейн, в котором кто-то плескался. К бассейну нас и повели. Да, я бы сейчас не отказался плюхнуться в бассейн и поплавать, особенно после того, как постоял на жаре в своей черной сбруе. Солнце пекло просто в путь. Колдуна я увидел сразу, еще издалека. Он сидел в шезлонге возле бассейна, в котором плескалась женщина, разглядеть которую полностью я не смог. Из воды видна была только голова. Под голубоватыми прозрачными волнами мелькали руки, ноги, загорелые и стройные. Колдун, мужчина лет 40 на вид, был, как ни странно, полностью одет. Светлые брюки, светлая свободная рубашка, на шее цепочки. На цепочках какие-то брелоки, о назначении которых догадаться нетрудно. Аура колдуна светилась так ярко, что никакое солнце этого затмить не могло. Женщина в бассейне тоже светилась, но не так интенсивно. Больше, чем обычный человек, но до колдуна ей было очень далеко. Никого вокруг больше не видно. Ни одного человека, если не считать нашего провожатого, охранника с пистолетом на поясе. Хозяин дома, если колдун был его хозяином, на нас не смотрел, задумчиво попивая что-то из высокого запотевшего стакана, то ли пиво, то ли коктейль, почему бы и нет, в такую-то жару. Одного не могу понять, почему не загорает. И тут же сообразил. Рыжий. Сгорит просто как на сковороде. Рыжим вообще лучше не загорать, даже если он колдун. Похоже, что его не спасает даже усиленная регенерация. А может и нет у него такой регенерации, как у меня. Наконец колдун посмотрел в нашу сторону, встрепенулся, издал предупреждающий возглас и встал с шезлонга. Теперь он смотрел на меня, пристально, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Ни Люба, ни Константин его ничуть не заинтересовали. Я подошел, встал метрах в трех от колдуна и замер, не говоря ни слова. Он рассматривал меня, я рассматривал его. «Договоримся?» — спокойно спросил колдун и сунул руку в карман белых брюк. «Вряд ли получится», — ответил я, следя за рукой своего соперника. «Уж больно вы нагадили. Теперь вам не будет здесь жизни». «А что мы такого сделали?» Колдун приподнял брови, комично изображая удивление. «Дали ей яд, ну и что?» «А что хорошего?» Угрюмо спросил я, продолжая фиксировать противника взглядом и тоже сунул руку в карман. «Она отравила свою подругу. Подруга жена Мигашина. Он жаждет вашей крови». «Мы можем договориться», внезапно бросил Константин, прежде чем я успел что-то сказать. «Будете работать на нас, будете исполнять то, что мы скажем, и все будет...» Он не договорил. Скрючился от боли, задергался, упал и замер на плитах дорожки. Из носа, изо рта у него тонкой струйкой потекла кровь. «Болван!» Брезгливо сморщился колдун. «Никто не смеет мешать, когда разговаривают два колдуна. Продолжаем беседу. Ты ведь пришел меня убить?» «Да», не стал скрывать я. «Я не люблю, когда продают яды, которыми травят людей. Считаю, что такие отравители должны умереть. Это нельзя, понимаешь?» «И бомбы нельзя делать, да? Ядерные. И автоматы. А вдруг кто-то не родину будет защищать, а по инкассаторам из калаша стрелять? Так, да? А если я сделал калаш, значит, я виноват в убийстве инкассаторов? Ну ты чего, коллега? С ума сошел? Мы только снадобье делаем. А как его применяют, наше-то какое дело? Вот ты, наверное, делал приворотное зелье, так? Делал, точно. И вот кто-то применил его не так. Взяла и увела чужого мужа, а его жена покончила с собой. Ты виноват в этом, нет?» В словах колдуна был свой резон, но я не хочу в это все верить. С этим соглашаться. Гнильца в таких рассуждениях, точно. Одно дело, когда ты делаешь автомат, и другое — снадобье, целенаправленно предназначенное для наведения порчи на человека, на свою подругу. Я только собрался высказать эти свои соображения, и тут произошло то, ради чего, собственно, колдун и заговаривал мне зубы. Женщина, которая купалась в бассейне, метнула в меня что-то круглое, небольшое, и я сдуру автоматически поймал это небольшое рукой. Жахнуло так, что я застонал и схватился за барабанные перепонки. Боль была дикой. Из ушей, наверное, потекла кровь. Но самое плохое — я ослеп. Ну вообще ослеп. Чернота перед глазами, как глубокой ночью. Потом чья-то рука схватилась за мои цепочки, висящие на шее, сильно дернула, так что я склонился, будто в глубоком поклоне. Само собой, цепочки выдержали, а я, все еще находящийся в полубессознательном состоянии, нанес несколько ударов туда, где предположительно должна была находиться физиономия моего противника. И попал. Куда-то попал. Послышался хруст, колдун взвыл и, тут же схватив меня в охапку, бросился вперед. И мы вместе ввалились в бассейн. Скользкие руки, скользкие тела. Меня били, меня душили, топили. Я слепой, потерявший ориентацию в пространстве, с головой под водой минут пять, а то и дольше ворочался, отбивался. Потом под руки попалось женское тело. Скользкое, мускулистое. Я попытался его ухватить. Женщина с зубами впилась мне в глотку. Боль была неописуемой. Я завопил. Ухватил эту бабищу за шею и за всей своей силы вывернул ее, отрывая от себя с куском кожи и переломил ей шейные позвонки. Меня окатило потоком силы. Свежий, бодрящий, живой. Во мне буквально забурлила кровь, придавая энергии. Я рванулся, оторвал руки колдуна от себя и, оттолкнувшись от дна бассейна, буквально вылетел на поверхность. На ощупь нашел край бассейна, перевалился через него, вскочил, и тут же ударили выстрелы. Стреляли явно по мне. Картечь хлестала рядом, я слышал, как заряд отбросил шезлонг и вдребезги разнес стакан из-под напитка. Дробовик бухал гулко, как пушка. Но в его разговор вмешивались и голоса двух пистолетов. Я слышал их легкий, как удары плетки, звук. Пули рикошетили, визжали. Ни одна из них в меня, само собой, не попала. Я сунул руку в карман, достал две бомбы и, активировав, бросил их наугад туда, откуда слышались выстрелы. Хлопнуло так, будто где-то в доме открыли бутылку шампанского. Потом еще раз. Выстрелов больше уже не было. «Черти драповые, почему я не вижу? Почему зрение не восстанавливается?» Яростно вопросил я своих невидимых помощников. «И почему не помогали мне?» «Мы не могли, хозяин». Прошка был, как всегда, спокоен. «Когда два адепта Чернобога дерутся, нам, мелким тварям, делать нечего. А зрение скоро восстановится, они тебе сетчатку выжгли». «Охренеть!» Только и смог сказать я. «Это что было, магическая бомба?» «Да, хозяин, световая, с магическим запуском. Твоя защита свет не удержала, это ведь не физический удар и не магия, это просто такой свет». «Где колдун?» «Исчез. Хозяин, не сердись, он правда исчез, мы не знаем, где он. Мы тобой занимались, лечили, а он в это время исчез. Вот уже и зрение возвращается, чувствуешь? Видишь?» Я и правда начал видеть. Вначале контуры предметов были расплывчатыми, нечеткими. Потом будто туман начал рассеиваться, предметы стали проступать, делаться все четче, четче. И вот я уже могу разглядеть тела Константина и Любы, лежащие друг возле друга. Люба явно мертва. Заряд из дробовика разнес ей все лицо. Константин? С ним не все еще ясно. Аура вроде бы как у живого человека, но на последнем издыхании. Интересно, что ему сделал колдун? Подошел, встал на колени возле Константина, дотронулся до него. Ага, желудочное кровотечение, печень разбита, селезенка разорвана. Интересно, как он еще жив? Живучий мужик, точно. Ну что же, попробуем его поднять. Но не за так. Чтобы ты больше не посмел мне помешать, я теперь тебя точно перекодирую. И плевать мне на последствия. Но что они мне сделают? Ничего. Теперь я сам буду решать, что именно мне делать. Борзеть не буду, но и командовать собой не позволю. Медленно, очень медленно, но порча начала уходить из тела Константина. Кровь перестала сочиться из разорванных органов, они срослись и стали почти прежними, а может даже и лучше. Все-таки я дал им хороший заряд энергии и восстановил их до высшего уровня здоровья, поставил маятник в самую низшую точку амплитуды. И последним штрихом была кодировка. Теперь он точно не будет строить козни против меня и всего, что мне дорого. И вдруг... стон. О господи, неужели она жива? Вот же бабы, их и дробовик в упор не прикончит. Разнесло-то ее. Ужас. Нижнюю челюсть напрочь снесло. Это какой же дурак так постарался? Ну как можно так промазать? И вдруг понял. Это ведь я виноват. Амулет увел заряд в сторону, а там как раз и стояла Люба, не сообразившая ни залечь, ни убежать. Вот и получила по полной. Один заряд в лицо, другой в грудь. Ну что же, это не порча. Но попробуем и ее восстановить. Получится, значит получится. Не получится? Ну что теперь сделаешь? Каждый сам кузнец своего несчастья. Заслужила. Первым делом залечить грудь. Легкие нашпигованы картечинами по самое не хочу. Свинцовое отравление может быть. Хе. Стук, стук, стук. Девушка задыхается, дергается в судорогах, хрипя, выдавливая из себя картечины. С бульканьем, брызгами крови они выходят, выталкиваются из раневых каналов и падают на плиты, облицовывающие бассейн. Раны затягиваются практически без следа. А вот что делать с разбитой челюстью? Вернее, оторванной челюстью. Смогу восстановить? Если не смогу, лучше бы она умерла сразу. Зачем ей жить такой уродкой? Да и как жить? Бульончик через трубочку закачивать? Раны полыхают красным. Порчи тут нет. Колдовской порчи. Чисто механические повреждения. Ну и что? Я же восстанавливаюсь после ранения. Так почему бы и ей не восстановиться? Направляю мощный поток силы на пострадавшую и сразу же чувствую, как похолодел мой перстень. Разрушения, полученные девушкой, настолько велики, что поток силы, который я направляю в раны, сравним с тем потоком, который я направлял вместе силы, закачивая ее в перстень-накопитель. Это очень объемистый поток. И, кстати, почему тут нет места силы? Только сейчас это заметил. Если в этом доме нет места силы, значит, это не настоящая резиденция колдуна и колдуньи. Значит, у них где-то есть еще один дом. Понадобилось полчаса, чтобы восстановить физиономию девушки. Это было сложнее, чем вылечить рак. Организму раненой пришлось задействовать все свои химические ресурсы. Например, откуда-то из своих резервов изыскать кальций на изготовление новых костей, челюсти и зубов. Когда я закончил лечение, лицо Любы стало практически прежним, если не считать того, что она стала гораздо худее, можно сказать, истощала до самого предела. Из мисс Пигги стала мисс Твигги. Хе-хе. Когда распрямился, усталый, но довольный, обнаружил, что Константин смотрит на меня с каким-то странным выражением лица, то ли как на бога, то ли как на черта. «Ты чего?» Спросил я довольно-таки зло, помня, как он попытался испортить мне всю обедню, а может и испортил. «Ты ее вылечил. В жизни бы не поверил, что такое может быть. Значит, все это правда? И я тебе обязан жизнью? Ох, простите, Василий Михайлович, это я от переживаний забылся вас на ты». «Да ладно тебе, перестань», — отмахнулся я. «Теперь мы с тобой вроде как боевые товарищи. Только вот скажи мне, не потаи, идея договориться с колдуном была твоя или же это твой хозяин дал такое распоряжение?» «Моя?» — пожал плечами Константин. «Я не ожидал, что будет так». «А ты не помнишь, что было? Что случилось?» «Боль. Потерял сознание, потом ненадолго очнулся, все болит, ничего не пойму. Кто-то плескается в бассейне, снова теряю сознание. Очнулся, вижу, как ты лечишь Любу. Все. Больше ничего. Что со мной было?» «Он на тебя порчу навел, чтобы ты не лез куда не надо. Я же тебя предупреждал, не лезь. Ему не интересно ваше предложение. Вы для него как грязь. Не понимаешь? Ну и не надо. Просто в другой раз, как его увидишь, беги от него подальше. А теперь пойдем осматривать дом. Колдун-то исчез. Но, думаю, его здесь уже нет, и больше он тут не появится. Это не его дом. Вернее, это не его основной дом. У него где-то есть еще берлога. Вот там он и отсидится. Ну а ведьму? Ведьму я убил. У меня другого выхода не было, кроме как ее уничтожить. Она мне чуть глотку не перегрызла». «И где она?» Константин оглянулся по сторонам. «Куда делась?» На пару секунд я даже потерял дар речи. Ведьмы в бассейне не было. Неужто же осталась жива? «Можно вопрос?» Константин смотрел на меня, как тогда, когда я лечил Любу, пытающуюся сейчас подняться с земли. Она вставала на четвереньки, но тут же падала на бок, видимо, обессиленная настолько, что ее не держали руки и ноги. После третьей попытки успокоилась и замерла на земле, глядя на нас с Константином и хлопая длинными, видимо, наклеенными ресницами. «Валяй», — разрешил я словами одного киногероя. «А почему ты сухой и чистый?» Вопрос, честно сказать, застал меня врасплох. И правда, а почему я сухой и чистый? На одежде не пятнышко, брюки отглаженные, как и тогда, когда я выходил из дома. И самое главное, абсолютно сухие. Как и рубашка, как и ботинки. И может это покажется смешным, даже волосы сухие. Почему? Вывод только один. Вот он, подарок Кикиморы. Как там она сказала? Потом пойму. Вот я и понял. Кстати, вот почему она всегда была такой чистой, а не изляпанной в грязи, хотя и должна быть грязной, как свинья в луже. То есть, если я что-то на себя надел, оно не пачкается и не намокает? Вот это новость. Кстати, укладывается в те способности, которыми обладают водные жители. Русалка подарила мне способность дышать под водой. Благодаря этому я сегодня и выжил. Иначе меня бы вульгарно утопили в бассейне. Кикимора дала способность не пачкаться и не намокать, ведь она тоже своего рода водный житель. Как говорится, чего охраняешь, того и имеешь. Так уж получилось. Туманно отвечаю я Константину. Он внимательно на меня посмотрел и не стал переспрашивать. Но в самом-то деле, не рассказывать же ему про кикимору Матрёну и её дар. А потом мы пошли искать колдуна и его приспешников, открыв ворота группе захвата. Само собой, никакого колдуна в доме уже не было. Не было ни каких-либо документов, ни фотографий, ни магических ингредиентов, на которые я собирался наложить лапу. Не было ничего, способного пролить свет на местонахождение колдуна и его подручной. Обычный дом, в котором кроме прислуги не было больше никого и ничего. Прислуга же абсолютно ничего не знала. Я даже попробовал посмотреть кое-кого из них, но так ничего дельного и не увидел. Обычные работяги. Поинтересовался я и тем, как все-таки узнали, что эта ведьма дальняя родственница Любы. Оказалось, что об этом Любе сказала сама ведьма, подержав Любу за руки и заглядывая ей в глаза. Мол, потому с нее берут всего 100 тысяч баксов, что Люба ее родственница. Иначе содрали бы в 5 раз больше в самом начале и в 10 раз потом. Скорее всего, чисто разводка и никакая она ей не родственница. А попала Люба на прием к ведьме по рекомендации одной из своих знакомых, обращавшихся к ведьме за приворотным зельем для своего хахаля. Люба вначале пошла к ведьме именно за приворотом, но находившийся рядом с ведьмой рыжий мужик предложил ей совсем другое. Радикально решить проблему, устранив самый что ни на есть стержень проблемы – молодую жену олигарха. Уж не знаю, зачем это ему понадобилось. Денег побольше заработать. Из любви к искусству? Или просто хотелось пошалить? Но он предложил, а Люба и согласилась. Зачем это колдуну, надо спрашивать у самого колдуна. Только вот спросить у него никак не получается. Проморгали супостата. Весь дом под наблюдением. Выйти он не мог, но вышел. Как так? Куда девался? Это вот большой вопрос. Впрочем, в лабораторных тетрадях есть упоминание о том, что некоторые колдуны открыли способ перемещения в пространстве с помощью порталов. То есть в случае необходимости они могут переместиться из точки А в точку Б магическим порталом за считанные мгновения. И вот как это происходит, что, какой артефакт это делает, большой-пребольшой вопрос. Мой колдун так и не смог этот вопрос разрешить. Для этого он и ездил в Китай, на Тибет, в Индию, но безуспешно. И вот какой-то рыжий черт спокойно берет и перемещается туда, куда ему нужно. Ну как вот так? Надо будет в этом деле разобраться. После окончания осмотра дома колдуна и прилегающей территории, мы погрузились в ленд-крузер и отправились прочь от гнезда чернокнижников. Настроение у меня было ниже плинтуса. Ни черта ничего не сделал, упустил колдуна. А еще стычка показала мне, насколько я не готов к бою. Ни умений, ни знаний, ни черта у меня ничего нет. Если бы не подарок русалки, утопили бы меня в бассейне, да и вся недолга. Прикинул, я под водой был минут 10, не меньше. Показалось, будто одно мгновение, но это совсем не так. Возился, боролся, не давал себя забить. То-то ведьма вцепилась в меня, как злая собака. Обозлилась чертовка. С олигархом я общался в этот день очень мало. Он был дома, возле жены, и похоже, что известие об исчезновении колдуна его никак не обеспокоило. Но исчез, да и черт бы с ним. Главное, жена здорова и весела. Я попросил отвезти меня на вертолете. Олигарх легко согласился, не думая и секунды. Стоит ли тратить на меня столько денег за полет вертолета? Ну что для него пара часов моторесурса вертолета? Через час я уже выпрыгивал из вертолета, старательно пригибаясь к земле во избежание потери головы. Это мой пунктик. Мне все время кажется, что каждая из этих винтокрылых птиц так и мечтает снести мне башку. Спит в ангаре и видит сны. Как бы это расправиться с Васей Кагановым? Стоило появиться, тут же ко мне бросился прораб, потребовал решать на месте производственные проблемы, и я сходу окунулся в бурливое горнило строительства. А работа кипела. Такой муравьиной кучи стройки я вблизи еще ни разу не видал. Да, похоже, что придется выплачивать строителям премию. И слава богам, пусть себе работают. Ну а я пока отдохну. После разговора с прорабом зашел в дом, где обнаружил накрытый стол и записку. «Я у бабы Нюры, скоро приду». Веленько поел и тут же завалился спать. За сегодняшний день слишком много событий. Сегодня я столько успел наколдоваться, просто сил никаких нет. Дома тихо, прохладно, никто тебе не пытается башку открутить и глотку перегрызть. Но чем не лепота? Когда пришла Варя, я не слышал. Сквозь сон слышал, как она гремит посудой, плещет водой. Потом тихие шаги, и она перелезает через меня на кровать. Я, не раскрывая глаза, похлопываю ее по бедру и снова засыпаю, умиротворенный и довольный. Следующие 3 дня прошли под знаком стройки. Миксеры уже сливали бетон в канавы для фундамента, краны укладывали емкости септиков в огромные выкопанные ямы. Все шло так, как и было задумано. Каждый день я вместе с прорабом уточнял, в каком месте и что именно надо делать, и наконец-то у меня в голове начала складываться стройная картина того, что именно будет построено. До тех пор просто какой-то сумбур. Ну а между консультациями с прорабом я учился. Готовил снадобья впрок и думал. Например, над тем, как можно было бы научиться открывать портал для перемещения в пространстве. Вот заела меня эта штука, да и все тут. Какой-то чертов рыжий колдун умеет это делать, а я нет. Но вот что такое? Все 3 дня видел Варю только утром, да ночью. Она уходила к дочери, потом к бабе Нюре, так что мы с ней почти и не общались. Только лишь в постели, но какое там общение. Больше, так сказать, по делу. Постельному делу. Варя приходила вымотанная, усталая, на мои вопросы отвечала не очень охотно. Да и что особо интересного у нее могло происходить? Пообщалась с дочкой, полила огород, пыль стерла дома, дошла до бабы Нюры и весь день слушала, записывала, помогала готовить снадобье. Ну и по дому ей помогала, готовила и убиралась. Так сказать, работала за науку. Я даже слегка обеспокоился. Может, что-то не так? Что-то случилось? Чего вдруг она так замкнулась в себе? Но Варя меня заверила, что ничего не случилось и все в порядке. На 3-й день вечером мы с ней немного поссорились, можно сказать, впервые за все то время, что были вместе. Я вдруг обнаружил, что Варя сняла кольца амулета и положила их в карманы шортов. И похоже, что не в первый раз. Оказалось, Варя снимает кольца, когда убирается по дому и возится в огороде, чтобы не поцарапать и не испортить. Когда я начал ей говорить, что это опасно, что так делать нельзя, только отмахнулась, заявив, что ей ничего не угрожает и чтобы я зря не беспокоился. Мои страхи за нее излишне преувеличены. В этот раз я лег спать с тяжелым сердцем. Честно скажу, я не люблю, когда игнорируют мои прямые указания. Ладно, тут, дома, где все защищено и куда не проникнет ни одна сволочь. Здесь можешь снять кольца. Я сам снимаю свои нагрудные амулеты, спать в них не очень удобно. То под бок подкатится, то под спину влезет. Но как будто камни на постель насыпались. Принц на горошине. Можно было бы, конечно, спать в майке, заправлять амулеты под нее, но я не люблю спать в майке. Да и здесь, дома, под защитой стен, которые выдержали удар гранатометов, ну что здесь мне может угрожать? Опять же, только представить, как заниматься сексом со свисающими с шеи амулетами. Выглядит просто глупо. Они болтаются перед лицом Вари, раскачиваются туда-сюда, туда-сюда. Бесит ей-ей. И меня, и Варю. Но на улице... После того, как я рассказал ей о моей эпической, если точнее глупой, битве с колдуном и о том, как мне пришлось убить его напарницу, колдун сейчас должен просто-таки жаждать мести. Так зачем ему подставляться? Проснулся я от боли. Нет, не так. От боли. Горело в груди, да так, что я дико заорал и попытался вскочить с кровати. Именно попытался, потому что на меня навалилось чье-то тело. Холодное, сильное, невероятно нечеловечески сильное. «Помогите, черти!» Мысленно заревел я, и бесы тут же откликнулись. «Пытаемся, хозяин!» «Да что вы пытаетесь, парализуйте ее!» «Не можем, хозяин, тело занято, и вообще это не Варя!» «Да сделайте что-нибудь, кто-нибудь, охрим!» «Да, хозяин, сейчас, сейчас!» Руки, сжимающие мою глотку, поехали в стороны, и я, наконец, смог вздохнуть, хотя дыханием это назвать можно было только с натяжкой. Из ран на моей груди с пузырями и хлюпанием выходил воздух пополам с кровью. Меня разрывали позывы к кашлю, из чего я сделал вывод, что пробиты легкие. Тело охватило невероятная ватная слабость, и очень-преочень хотелось уснуть. Небольшой кинжал так и торчал у меня в груди, чудом не попав в сердце, а рядом на постели билось тело, которое только час назад еще выглядело Варей. Я узнал ее. Ведьма, помощница колдуна. Бледная, как смерть, одетая в вареную одежду, она смотрела на меня мертвым взглядом черных без белков глаз и рыча рвалась, тянулась ко мне, удерживаемая могучими руками моего домового. Он и правда был невероятно силен, непредставимо силен. Сомневаюсь, что я и сам мог бы с ним справиться, и это при том, что Ахрим был едва выше моего колена ростом примерно до половины бедра. «Хозяин, хозяин, амулеты! Надень амулеты, мы не удержим!» Слышались голоса в моей голове, и я снова вынырнул в реальность. Неужели я вырубился? Наверное. Но, судя по всему, ненадолго. Медленно, очень медленно сползаю с кровати и, шатаясь, тащусь к полочке, где лежат мои амулеты. Дурак я был, что их снял. Надеваю на шею, на палец перстень-накопитель, и сразу легче. В голове прочищается, и я начинаю хоть что-то понимать. Например, то, что во мне сейчас торчит некий острый инородный предмет, именуемый кинжалом. Или ножиком, как хочешь это назови. Цепляюсь за гладкую рукоять и медленно со скрежетом зубовным вытягиваю эту гадость из себя. Это не просто кинжал, это артефакт. Через него из моего тела уходила сила вместе с жизненной энергией. «Слава богам!» Хором бормочут Прошка с Минькой. «Держись, хозяин, сейчас подлечим!» «Мне лучше. Гораздо лучше. Я иду к постели, где извивается тело убитой мной женщины. Убитой 3 дня назад и уже начавшей издавать запах тления. С размаху вонзаю кинжал в грудь зомби. Та вздрагивает, дергается в судорогах и замирает. Глаза ее вдруг стали белыми, как уснулая рыбы. Тело застыло и больше не двигается». «Ушли! Ускользнули!» Бормочет Прошка, и в его ментальном голосе я слышу озабоченность. «Теперь это просто труп!» «Что это было, ребята?» Я сажусь на постели, мне ужасно больно. И не только от ран. «Где Варя?» Молчание. «Чего молчите?» «Нам нечего сказать, хозяин, мы не знаем!» «Кто ушел? Вы сказали, что кто-то ушел. Кто это был?» «Такие же, как и мы. Они управляли трупом. Один управлял, еще 2 боролись с нами, не давали нам его остановить». «Почему не почувствовали, что это не Варя?» «Потому же, что и ты, хозяин. Она выглядела как Варя. И уж если ты не почувствовал, лежа рядом с ней в постели, как могли это сделать мы?» Я сидел рядом со сладко пахнущим падалью трупом и сжимал руками раскалывающуюся от боли голову. Мне было не просто хреново. Мне хотелось выть, и я не знал, что мне делать, куда бежать. «От трупа надо избавиться, хозяин», — резонно заметил Прошка. «Он разлагается, провоняет здесь все. Сделай снадобье иллюзий, ты знаешь как. Придай трупу облик Вари. Мы заберемся в труп, и он сам сядет в машину. Потом вывезем его куда подальше и бросим». Мне понадобился час, чтобы сделать снадобье и обрызгать им валяющийся на полу труп. Я стащил его с кровати. Когда дело было закончено, меня чуть не вырвало. На полу лежала Варя. Если не приглядываться, конечно. Кстати сказать, я понял, почему кольца-амулеты лежали в кармане псевдо-Вари. Их нельзя одевать никому, кроме хозяйки. У живых они вызовут боль, сильное жжение, могут даже навести какую-нибудь болезнь. У мертвых не знаю. Наверное, мертвому, вернее тем, кто им управлял, тоже было бы не сладко, если бы кольца соприкоснулись с кожей трупа. Не знаю, как они подействовали бы на управление покойницей. Может, разрушили бы связь? На выезжающую посреди ночи машину никто не обратил внимания. Освещенный светом прожектора котлован, рабочие, таскающие и бегающие, как муравьи. Если кто-то и видел, что я выехал со двора, всем было на это плевать. Но выехали и выехали. Может, на вокзал отвозят? Или в аэропорт? Через 40 минут я подъезжал к знакомому месту, где я оставил машину у высоченной елки. Следы остались от прошлого раза. Глубокие колеи в мягкой земле, усыпанные иголками. Труп ведьмы шел до берега, управляемый то ли Минькой, то ли Прошкой. Я не спрашивал, как они это делали, каким образом заставили двигаться неживое. Сделали и ладно. Зачем задумываться над тем, что все равно не поймешь и не узнаешь? Кикимора появилась так же неожиданно, как и в прошлый раз. Через несколько минут после того, как я прочел заклинание вызова. Вышла откуда-то сбоку, из темноты. Красивая девушка с зеленой кожей и зелеными волосами. Инопланетянка. Зачем пришел колдун? Все-таки решил остаться со мной? Стать моим мужем? Ее улыбка была похожа на волчий оскал. Клыки, острые клыки все портили. Слишком хищная улыбка. Прости, но нет. Помощь нужна. Стараясь держаться спокойно, ответил я. А спокойным мне быть очень как тяжело. Пока я здесь, что с Варей? Где она? Что с ней творит безумный колдун или уже сотворил? Вот как? Вроде как удивилась Кикимора. И чем же это я тебе могу помочь? И что это за баба, которую ты сюда привел? От нее пахнет тленом. Она мертвая, пожал плечами я. Прошу тебя узнать, где может находиться колдун, который украл мою женщину и попытался убить меня. Можешь? Ты ведь ешь мозг и достаешь из него информацию. Ты хороший мальчик, колдун, усмехнулась Кикимора. Но глупый. Я достаю информацию из живого мозга, мозга, который был живым секунды и минуты назад, понимаешь? В этом чучеле нет жизни, я не могу ничего сделать. Она усмехнулась и помотала головой, будто не веря в свои слова. Вот ведь надо же, я даже пожалела, что не могу тебе помочь. Но ничего не поделаешь, это правда. И мне нравится, что ты так борешься за свою подругу. Колдуны, скольких из них я не встречала, обычно бессердечные твари, которым до людей нет никакого дела. Особенно до своих временных жен. Пожил с одной, состарилась, выкинул ее, или убил, и новую завел. Пропала, исчезла, даже искать не будут. А если и станут искать, то только для того, чтобы узнать, кто покусился на их имущество. А ты не такой, я вижу. «Совет дашь?» Прервал я монолог нечисти. Послушать ее интересно, но сейчас мне совсем не до того. «Иди к кладбищенскому». Кикимора пожала плечами, и ее небольшие аккуратные груди при этом движении приподнялись. Я невольно проводил их движение взглядом. Кикимора ехидно улыбнулась. «Все вы, мужчины, одинаковы. Твоя подруга еще и на тот свет отправиться не успела, или уже успела, а ты уже мою грудь разглядываешь». Хорошая грудь, правда? Когда я была женщиной, у меня такой груди не было. Оставайся со мной, мальчик. Будешь моим королем. Тьфу, небось из мозга жертв выудила информацию о старом мультике. Вот теперь и развлекается. Прости, мне пора идти. Спасибо за совет. И тухлятину эту с собой забери. Кикимора указала на труп ведьмы. Не хватало еще мое болото такой дрянью загаживать. И так уже хватает всякой пакости. Я заброшенные пластиковые бутылки мозг у этих придурков просто бы через задницу высасывала. Люди — самые грязные животные, какие есть на свете. Я не стал обсуждать поведение грязных людей. У самого рыльца в пушку, хотя и стараюсь лишнего не пакостить. Мусор всегда в пакете из леса уносил. Пора было уходить. Время. Ночь июньская коротка. Поблагодарив Кикимору и сделав ей пару комплиментов насчет ее груди, бедер и попы, сравнив ее с фитоняшками и заклеймив их позором в сравнении с зелененькой, она фыркнула и сказала, что я мерзавец и дамский угодник, но ей, подлец, нравлюсь, и снова предложила залечь на дно в мягкую тину. Я пошел к машине, думая по дороге о колдунах в общем и о себе в частности. Может, и я стал бесчувственным? Может, и я теперь не сопереживаю людям. Прежний Василий Каганов, сельский участковый, никогда бы не смог так легко отправлять людей на смерть. А я могу. И что это значит? Значит, что я изменился. Сильно изменился. Я по-другому думаю, по-другому поступаю. У меня восприятие мира стало совсем другим. «Ты черный колдун, хозяин, не какая-то там белая ведьма. И за все нужно платить. За твою силу, за способность делать то, чего не могут делать ни люди, ни ведьмы, ни даже многие колдуны. И отправляя людей на смерть, ты подсознательно знаешь, что поступаешь правильно, что это угодно твоему источнику силы, Чернобогу, и ты выбираешь или быть сильным, и значит иметь все, что захочешь, или влачить жалкое существование, как та же белая ведьма Баба Нюра. Чего она добилась? Что у нее есть? Жалкий домишко? Курица и пара десятков яиц от щедрых, в кавычках, клиентов? Ты богат и будешь еще богаче. Ты исполняешь свои мечты, Все мечты, которые у тебя были и есть. Ну а то, что с Варей случилась беда, ну что теперь поделаешь? Нет роз без шипов. Вот если бы ты подготовился как следует, если бы не упустил колдуна, сейчас и Варя была бы дома в твоей постели, а не знаю где. Кстати, мы пробовали ее искать, ты, наверное, уже догадался, по ее волоску и крови. Сам знаешь, какой крови. Так вот, мы ее не нашли. Либо ее нет в живых, либо колдун закрыл ее колпаком невидимости. Она теперь чувствуется не как Варя, а как совсем другой человек. Вернее так, она вообще не чувствуется, будто ее нет на белом свете. Я промолчал. А что сказать? Да, я хочу жить богато. Вкусно есть, спать под крышей хорошего дома, ездить на хорошей машине. И что, если для этого придется убить несколько хороших людей? Они плохие люди, и мне зачем жить? И я всегда был уверен, и сейчас тем более, что есть люди, которым незачем жить. Они отравляют жизнь другим, как сорняки на грядке с огурцами. Выпалоть к чертовой матери, да и все тут. А пацифисты пусть плачут, раз убеждения не позволяют им расправляться с негодяями. А я буду это делать. Что же касается совести, она у меня чиста. Каждый несет наказание по своим заслугам. Заслужил – получи. И если тем, кто исполняет это наказание, оказался я, так что же с того? Кто-то ведь должен это делать. Почему не я? Судьба так распорядилась. А еще я спасаю и буду спасать хороших людей от болезни, от порчи. И это, если не перевесит мои черные дела, то, по крайней мере, уравновесит. Уверен в этом. А там уж боги рассудят, прав я был или не прав. Все получим той мерой, которой отмеряли. Аминь. Кстати, до сих пор у меня один глаз карий, другой голубой. Были бы оба глаза карии, это значило бы, что я полностью перешел на темную сторону. Но этого не произошло. Значит, я посередине. И слава богам. Кладбищенский встретил меня радостно, как старого друга, едва не бросился обниматься. И, как всегда, с ним была свита из нескольких покойниц разного вида, рас и расцветок. Но прежняя фаворитка, дама из аристократок, все-таки сохранила свое место подле кладбищенского духа, и сейчас стояла рядом с ним, обнимая его за талию и улыбаясь мне, будто старому желанному знакомому. В общем, встретили меня вполне недурно. «Мой друг, колдун!» «Тебе опять что-то надо? Мандрагор еще не вырос. Или тебе кладбищенской земли? Земли с могилы девственницы? У меня есть и могила отравителя. Очень, я скажу тебе, большая редкость, ценный товар. Всего за 2 ящика шампанского, целое ведро земли с отравителя. А для тебя еще и кусочек гроба, пропитанного соками убийцы. Замечательная вещь, в снадобье незаменима». «Подарок тебе». Я приказал Прошке передвинуть труп ведьмы. Труп сделал несколько шагов и упал к ногам кладбищенского духа. Тот хмыкнул и недоверчиво помотал головой. «Труп ведьмы? Да ладно. Интересно, очень интересно. Если ее положить в сухое место, замумифицировать, хорошее будет средство, можно продать колдунам и ведьмам, что хочешь за нее». «У меня украли женщину. Мою женщину. Колдун. Я ее ищу. Мне нужно знать, жива ли моя подруга, а еще вызвать душу этой покойной ведьмы и как следует ее расспросить, где искать колдуна. Поможешь?» «Вот как!» Кладбищенский сделал знак. Одна из женщин, одетая то ли в саван, то ли в белую ночнушку, встала на четвереньки, и кладбищенский дух уселся ей на спину, как на табуретку. Другая женщина встала позади него, вплотную, и он с облегченным вздохом откинулся назад. Получилось что-то вроде кресла. «Вот как!» — повторил кладбищенский, глядя в пространство черными провалами глаз, в которых светились красные огоньки, как у какого-нибудь терминатора. «Нет, прости, колдун, но мой господин дает мне запрет на вмешательство. Я не могу встревать в ваши колдунские дела. Вы сами по себе, я сам по себе. Все мы слуги Чернобога, и если поубиваем друг друга, кто будет на него работать? Испокон веков колдуны разбираются между собой только сами, и я тебе в этом не помогу». «Совсем?» Чувствуя, как отчаяние подкатывает к горлу. «Хотя бы скажи, жива она или нет?» Кладбищенский молчал так долго, что я в конце концов решил, не ответит. Но он ответил. Она и жива, и не жива. Ее тело страдает, душа летает в Нави, и ее тело занято. Это все, что я могу тебе сказать. Это мне позволили сказать. А ведьму твою я заберу, хорошее тело, пропитанное магией. На ней вырастут хорошие магические травы. А тебе я желаю удачи, колдун, она тебе очень даже пригодится. Ап, и кладбище, залитое светом луны, пусто, как если бы тут только что не стояла толпа призраков. Не сидел передо мной такой смешной и такой страшный кладбищенский дух. Теперь здесь только я, ошеломленный, не понимающий, куда бежать и что делать. Стою среди едва угадывающихся бугорков могил и смотрю на это безмолвие и пустоту. И в душе у меня так же пусто и черно, как и на заброшенном кладбище посреди темного леса. Конец третьей книги.